Сев за личный терминал, старший дознаватель Такаши вывел на экран последнюю сводку событий, напрямую связанных с их главной целью. Он не проверял сводку не больше 3 часов, но за 180 минут добавилось больше 600 новых пунктов. Экран пестрел разноцветными строчками. Темно-багровый — очередной случай смерти. Ярко-красный — приступ разрушительного неконтролируемого бешенства. Блекло-желтый — глубокая кома, медленно переходящая в смерть. Серый — рядовой случай зафиксированного химического блаженства. Наркотик, наркота, малиновый рай, Рождество, сладкие губки, долгий полет. И к списку добавлялись и добавлялись новые названия. Искаженная фантазия наркоманов порождала название за названием для этого невиданного и самого поразительного чудо-зелью за всю эпоху, с тех пор, когда первобытный человек впервые одурманил свой разум и отравил свое тело. Новый наркотик проник на обжитые человечеством планеты, спутники, астероиды, космические станции и остальные пространства очень незаметно и как-то буднично. Просто среди ассортимента дилеров появились удивительно по-праздничному выглядящие дозеры, этакие пузатые коротыши с невероятно ярким малиновым содержимым. Цена удивляла своей доступностью. Обещания дилеров граничили с фантастикой и слишком сильно напоминали сказку, чтобы быть правдой. Ровно усиливающийся кайф, долгий постоянный эффект, мягкое отпускание. Кто-то предпочел старую отраву, кто-то соблазнился и разрядил себе в шею малиновый патрон, разрядил и познал небывалые доселе ощущения. А когда очнулся после неописуемого дрейфа по волнам блаженства, понял, что прошло не 2-3 часа, даже не 6 и не 8, а все 15. 15 часов беспрерывного полета за такую смешную цену. Малиновые коротыши начали быстро набирать популярность. Малиновая волна стремительно накатывалась на центральные сектора обжитого космоса. Повсюду службы правопорядка начали натыкаться на застывших истуканов с ярко-малиновыми губами и такого же цвета глазными сосудами. Все больше родителей истеричными голосами требовали прибыть к ним домой поскорее, чтобы вывести лежащего на кровати ребенка из комы. Но и тогда никто, кроме наркоконтроля, не обратил особого внимания на новую разновидность наркотика. Малиновый яркий цвет химической дури – замануха. Долгий эффект – успешная находка одной из подпольных лабораторий. Очередной виток бесконечной спирали наркотического кайфа. Вот уже тысячелетия людской род не может избавиться от наркотиков, и вряд ли это когда-нибудь случится. Так что пусть колются, нюхают, лижут и вдыхают. А затем подыхают. Малиновый и тогда еще безымянный наркотик поставили на учет, дали в разработку одной группе и временно о нем забыли. Малиновый кошмар сам напомнил о себе одним прекрасным днем в огромном подземном супермаркете на совершенно благополучной промышленной планете. Один из десятка тысяч работников сошел с ума, вооружился молотком для отбивания мяса и устроил такую кровавую баню, что она запомнится навсегда. Камеры наблюдения запечатлели поразительное зрелище беснующегося берсеркера, крошащего черепа посетителей, воющего, глядящего с первобытным бешенством. Его глаза представляли собой два безумных малиновых океана. Подоспевшую охрану безумец расшвырял, а затем добил поваленных. Следом убил двух полицейских, не обратив ни малейшего внимания на двойной разряд станнера. Спятивший паренек продолжал своим носиться по опустевшим залам, ударяя молотком по стенам и товару, круша экраны и витрины. Подоспел спецназ, зашли внутрь и нашли парня, застывшим посреди коридора, пребывающего в блаженном оцепенении. Малиновые губы кривились в улыбке. Он очнулся уже в тюремной камере и не помнил совершенно ничего с момента, как вколол себе в шею содержимое малинового дозера. Это была его первая проба малинового рая. Данный случай также не поднял никакой тревоги. Рядовой случай. Наркоман испытал химическое помутнение рассудка и убил немало людей. Никто не слушал тех, кто боролся с воющим берсеркером и на себе испытал невероятную силу худосочного вчерашнего пацана, шутя отбрасывающего дюжих работяг с пудовыми кулаками. Всем было плевать на рассказ и об угрящихся малиновых венах, избороздивших трясущееся тело парня. И так все ясно. Суд, тюрьма, сам виноват. Но не успело дело дойти до суда, как очередная безумная по своей бессмысленности и жестокости бойня случилась на рутинном и, как всегда, невероятно скучном заседании русской компании, специализирующейся на шахтной разработке астероидов. Вернее, все случилось сразу после заседания, когда радостно гомонящая толпа офисного планктона повалила на корпоративную вечеринку. Спятил вице-президент компании, 50-летний ухоженный мужик в дорогущем костюме. Он решил отдохнуть в своем гостиничном номере с видом на орбитальные доки. Собрание и вечеринка проходили на космической станции «Барселона-Люкс-15». Но в номере ему стало скучно, и он наведался к подчиненным на вечеринку, что уже перешла в дискотеку с убойно гремящей музыкой, искусственно пониженной гравитацией и смерчами ароматного разноцветного дыма. Спятивший мужик отличался от предыдущего психа не только возрастом. Нет, еще наличием имплантатов. Стальные руки и ноги, бронированный торс, защищенная шея, целый пакет дополнительных возможностей для очень недешевых протезов. На вечеринку ворвался киборг с возможностями, приближенными к способностям особых солдат и боевых роботов. Ему не понадобился молоток для отбивания мяса. Он обошелся голыми руками. Ситуацию усугубил гремящий хаос вокруг и всеобщее опьянение. На вечеринке присутствовало больше 400 гостей. Психопат убил 200. Зрелище было сюрреалистическое. Брызги крови, медленно взлетающие и падающие при пониженной гравитации. Вихри дыма, мешающие обзору. Рев музыки, заглушающий крики агонии и ужаса. Службе безопасности пришлось сыграть роль мясников и при помощи промышленных резаков буквально разрезать нехотящего сдаваться киборга. Откромсали руки и ноги. Вице-директор не сдался и продолжил атаковать. Но уже не так быстро. А затем резко впал в оцепенение и расплылся в ласковой спокойной улыбке. Подобных случаев понадобилось около полусотни, прежде чем их связали друг с другом и с малиновым раем. Общее количество смертей, когда их сосчитали, ужасало. Больше 1500 невинных жертв. Опьянённые наркотиком агрессоры не знали усталости и пощады. Их тела обладали удивительной стойкостью к электричеству, станнеру, транквилизаторам, ударам и выстрелам. Они прекрасно держались на ногах. Их сила удесятерялась, их возможности почти не разнились независимо от состояния тел, возраста, расы и пола. В данном случае малиновый рай можно было смело сравнивать с отменным по действию военным коктейлем, если не брать в расчет его воздействие на мозг. Хрупкая чернокожая 107-летняя старушка раньше срока отправила в рай все население и персонал орбитального дома престарелых у ног господних, после визита правнучки, принесшей ей пару подарков, чтобы бабушка вспомнила былые времена. Прибывших по сигналу тревоги безопасников настолько сильно ужаснул у ног господних, что двое опытных и много чего повидавших мужчин решили уволиться. Остальным понадобилась помощь штатных психологов. 13-летний пацан оказался заперт с матерью и парой случайных пассажиров в лифте. Лифт застрял. Надолго. Мать с сыном поссорилась, и он решил устроить ей наркобойкот, прямо у нее на глазах вколовшие дозу малинового рая. Когда спустя 3 часа лифт вскрыли, внутри не было ни единой целой человеческой кости, если не считать самого юного агрессора, мирно лежащего в углу залитой кровью лифтовой кабины. Пацан буквально расщепил людей, разорвал их на мелкие волоконца мяса, голыми руками. Из случаев не столь ужасных, просто смерти и просто кома. Примерно каждый 200-й из тех, кто пробовал новый наркотик, проваливался в кому, вытащить из которой его не могли даже в специализированных клиниках. Каждый 300-й просто умирал, тихо и быстро. Полная системная остановка организма. И что самое главное, привыкание. Оно не лечилось ничем. Начинающаяся ломка не купировалась ничем, даже другими мощными наркотиками. Люди, не вколовшие себе малиновый рай больше 2 суток, начинали заходиться от невероятной боли. Не дать дозу рая, смерть от болевого истощения или сначала сумасшествия, а затем уже смерть. Малиновый рай был спешно взят в разработку. Дознаватели взяли дело под особый контроль. И первым делом образцы наркотика были отправлены в лаборатории для определения его состава и выработки антидота. Результаты первого теста обескуражили. Состав не был определен. Химические анализаторы спасовали. Ученые разводили руками. Наркотик не поддался определению. Вернее, некоторые его составные части. Пока ученые бились о стену, оперативники яростно трясли новое адское наркодерево, обрубали его ветви, подбирались к стволу и корням. Мелких дилеров и поставщиков накрывали один за другим. Через них выходили на следующий уровень. Затем еще дальше и дальше. Ниточки сливались воедино. Звездная тропинка вела все дальше от центра к окраинам обжитого космоса. Перехваченные партии становились все больше. Сначала десятки дозеров, затем сотни, потом тысячи. Последняя значимая перехваченная партия являлась здоровенным космическим грузовиком с десятками тысяч дозеров, запакованными в пластиковые безликие контейнеры многоразового использования. Это важный факт — многоразового использования. Даже пластик обзаводился повреждениями после долгого и небрежного использования. Когда судно остановили после короткой погони, управляющий им Искин активировал заряд и выжег себя вместе с судовым сервером. Не допросить, не получить данные. Оплавленный ком, воняющий горелой изоляцией. Все, что осталось от искусственной личности. Судно поставили в док и разобрали до винтика. Осторожно вскрыли остатки сервера. Прошлись сканерами данных по каждому миллиметру. И сумели кое-что найти. В выжженном сервере обрывки данных. В фотографии, пара служебных записей, несколько маршрутных точек. В одном из контейнеров большую трещину с острыми краями, пара зацепившихся за них клочков ткани, рядом высохшие пятна. Анализ дал удивительный результат. Это физиологическая жидкость. Если точнее, это кровь. Некто из тех, кто забивал контейнер пачками готовых к использованию дозеров, зацепился за острый край трещины и порезался. Проблема в том, что кровь была серой и слегка маслянистой. Проверка ДНК добавила загадочности. Она не являлась человеческой, принадлежала иной форме жизни. Проверка зацепившихся клочков также не дала ничего, кроме новых загадок. Материал неизвестен. Это оторвавшиеся части от более крупного куска, например, от рабочих перчаток или рукава. Во Вселенной много живых существ. Птички, например. Но вряд ли иноземная птичка будет носить одежду из неизвестного современной науке материала, и уж точно вряд ли она станет загружать судовые контейнеры тысячами дозеров с неизвестным современной науке наркотиком. Благодаря полученным данным из корабельного сервера и иных корабельных устройств, о которых многие пилоты и техники даже и не подозревают, удалось достоверно выяснить, что корабль пришел прямиком от Астероид-Сити, личного города корпорации Непар. За Астероид-Сити всего несколько человеческих дальних форпостов. Дальше же практически неисследованный космос. Оторвавшись от экрана, Такаши поднялся и развернулся к окну с панорамой космоса. Тысячи звезд отражались в непроницаемых очках старшего дознавателя, что терпеливо выжидал, подобно тигру, охотящемуся в бамбуковом лесу. Время почти пришло. Пусть они потеряли игольщика, но данные с его диска данных принесли кое-какую информацию. Есть и другие объекты, что даже и не подозревают о притаившихся за их спинами хищниках. Скоро все будет готово для быстрого прыжка.